Глава 27. На следующее утро в начале 10 инспектор Крисп уже звонил начальнику полиции. «Феликс Брент вернулся, сэр. Объявился прошлой ночью, а сегодня утром позвонил нам. Он дал показания. Куча неправдоподобных россказней о том, что нашел ее мертвой и уплыл в морскую пучину. Должен сказать, тут дело ясное». Но Марч не поддержал его. «Не знаю, не знаю. Откуда вы звоните?» «Из имения». «Что ж, оставьте пока все как есть. Я скоро буду». Взгляд Криспа, когда он повесил трубку, был мрачным и хмурым. По велению природы его щетинистые брови без труда встречались на переносице. Вот и сейчас они встретились, прочертив темную полоску над настороженными и сердитыми глазами. Он был усердным офицером, отлично знающим свое дело, но страдал от обостренного чувства классового неравенства. Начальник полиции происходил из класса, которому он питал неискоренимое подозрение. Он был выходцем из, как ее называл инспектор, шикарной школы. Люди, посещавшие шикарные школы, всегда держатся друг за друга, образуя коалицию против тех, кто получил государственное образование или, как в его случае, обучался в средней школе, существующей на благотворительные средства. Средняя школа Лэдбери была старейшим и знаменитым учебным заведением. Он был готов отстаивать ее превосходство над другими школами в любое время и перед кем угодно. Он даже гордился галстуком своей старой школы. И его возмущал тот факт, что существуют люди, окончившие Итон, Хару, Винчестер и все такое прочее. Он считал, что это дает им незаслуженное преимущество, и поскольку не мог похвастаться ничем подобным, его это огорчало. Начальник полиции мог бы постараться избросить этого приятеля со счетов, если бы захотел. Если бы он происходил из честной семьи рабочего класса, не было бы никаких «оставьте все как есть, пока я не приеду». Инспектор Крисп весьма незаслуженно пятнал честное имя Рэндала Марча, который был просто человеком осторожного нрава и всегда старался исполнять свой долг беспристрастно. В свою очередь, тот высоко ценил рвение своего инспектора и его компетентность, но считал его склонным к необъективным оценкам и подверженным делать скоропалительные выводы. Старший полицейский офицер Ледлинтона, обычно сдерживающий влияние, в данный момент проявил холодность в обращении. Прибыв в имение Бухта, Марч поговорил с инспектором в гостиной, предоставленной в их распоряжение мисс Ремингтон, которой было что рассказать, прежде чем они смогли приступить к делу. «На самом деле я должна принести свои извинения за комнату. Дело в том, что мы ею не пользовались, только Феликс занимался здесь музыкой, и инспектор вчера, когда всех нас допрашивал. А потом здесь все оставили как есть. Уверена, если бы мы знали, что вы приедете, это не имеет никакого значения. И у нас просто не хватает рук, только приходящая прислуга. Вот такие неудобства. А Феликс вернулся среди ночи, и ни с кем он не считается. Если бы Пенни не случилось подняться, он бы всех нас перебудил. И, рискну заметить, я бы уже не заснула снова. Я чрезвычайно чутко сплю». «А вы знаете, в какое время он вернулся домой, мисс Ремингтон?» Она отрицательно покачала головой. «В доме все могло быть вверх дном, но ее аккуратные локоны выглядели так, как будто она только что вышла от парикмахера». Он поймал себя на том, что строит робкие предположения относительно того, уж не носит ли мисс Кэсси парик. Определенно, любые волосы, что только растут на голове у человека, должны были растрепаться от всех этих беспрестанных ерзаний и толчков. Даже ее голос подергивался, когда она сказала: «Мы не знали до утра, что он вернулся. Прокрасся вот так в дом, как вор, я прямо не знаю. Когда еще я переживала такое потрясение? Но мне показалось, вы сказали, что не слышали его. Не этой ночью. Но сегодня утром я слышала и не поверила своим ушам. И, безусловно, мы считали, что он утонул. Что нам еще оставалось думать? А в самом деле, может быть, так было бы и лучше. Еще один резкий кивок головой. «Что ж, полагаю, я не должна так говорить. Но с ним всегда были одни неприятности. На самом деле он мне не племянник, вы же знаете. А Алфред Брент был вдовцом, когда моя сестра вышла за него замуж. И, конечно, мы всегда делали все, что было в наших силах. Но у Феликса очень сложный характер». В конце концов, Марч избавился от нее. Мнение, которое он высказал, когда дверь за ней закрылась, явно не имело ничего общего с тем, на которое она рассчитывала. Она рисовала в воображении свой чудесный портрет приятной, привлекательной женщины, весьма здравомыслящей, весьма полезной и весьма откровенной. О да, прежде всего откровенной. Всякий должен быть честен с полицией. После того, как она все-таки удалилась, Марч сказал: «Одна из крыс, что бежит с тонущего корабля». Крисп его поддержал. «Это верно. И вторая точно такая же, мачеха. Буквально идут по головам, когда говорят, что он не приходится им родственникам. Это и показывает, что у них на уме. У них нет никаких сомнений в том, что он совершил убийство». Марч уселся. Он выглядел, как любой деревенский джентльмен, только что вернувшийся с утренней прогулки с собакой. Грубые твидовые брюки, обветрившаяся загорелая кожа, густая шевелюра цвета обугленного каштана, глаза, которые кажутся ярко-голубыми на фоне его смуглого лица. Он спросил: «Феликс дал показания? Дайте-ка на них взглянуть». Показания были написаны рукой Феликса, и в них утверждалось все то же самое, что он рассказал Пенни, почти теми же словами. Он вышел из купации и нашел Хелен и Эдриан, лежащую мертвой. Он дотронулся до тела, чтобы посмотреть, есть ли в ней хоть искорка жизни, а затем разделся и бросился в море, не намереваясь возвращаться. Когда Марч закончил читать, Крисп сказал: «С тем, что он тут пишет про яхту, полный порядок. Я позвонил владельцу. Биржевой маклер по имени Гаскел отправился на весь уикенд в море. Его отец, доктор на пенсии, живет в Белмуте, и Гаскел держит яхту там. Он подобрал Бренда, как тот и сказал, в 2 милях от берега. И тот был почти без сил». Марч посмотрел на него долгим, спокойным взглядом. «Знаете, и остальное могло произойти именно так, как он об этом пишет. Если он увидел ее в том состоянии, в котором она была, потрясение могло быть достаточно сильным, чтобы вывести его из равновесия. Он говорит, что собирался уплыть и не вернуться. Он очень нервозный парень. Это вполне могло его подтолкнуть». Инспектор заметно разозлился. «Он приобрел вид терьера, почуявшего, что его законная крыса может от него сбежать. И кто же тогда убил ее, сэр, по-вашему?» Выражение глаз Марча не изменилось. «У меня нет уверенности, что это сделал Феликс Брент. Я бы хотел увидеть его, но сначала я бы хотел увидеть Пенни Хеллидей. Вы говорите, это она впустила его?» Он помнил, какой предстала перед ним Пенни днем раньше. Сраженная горем, крайне сдержанная, односложно изъясняющаяся. Теперь же, когда она вошла в комнату, он с трудом ее узнал. «Она просто расцвела?» Марч предложил ей присесть, что она и сделала. Румянец играл на ее загорелых щеках. Ее глаза сверкали на смуглом лице. «Мисс Хеллидей, расскажите мне, что случилось прошлой ночью?» «Феликс вернулся. Вы его ждали?» Ее глаза затуманились. «Я думала, что он мертв. Вы впустили его, не так ли? Как вы узнали, что он пришел?» «Я не спала и услышала, как он шел по дороге». «В каком он был состоянии?» «Он был почти без сил. Он пришел пешком из Лэдстоу и весь день ничего не ел». «Он рассказал вам, что случилось?» Она спокойно посмотрела на него. «Да». «Расскажите, что он вам сказал?» Она повторила его рассказы, меняя только некоторые слова из письменного показания Феликса, которое было в руках начальника полиции. «Вы видели то, что он написал для инспектора Криспа?» «Нет». «Он ничего не писал до приезда инспектора?» Крисп сказал: «Это правда, сэр». Марч продолжил: «Вы с Феликсом Брендом выросли вместе?» «Да». «И вы влюблены в него?» Она побледнела. Когда она сказала «да», это прозвучало так, будто она давала обет в церкви. «Как вы думаете, вы можете определить, говорит он правду?» «Феликс не лжет». «Но вы могли бы определить, если бы он лгал?» «Феликс нисколько не лжет и говорит правду». «Он был сильно изнурен, когда вы его встретили на дороге?» Пенни глубоко вздохнула и сказала: «Ужасно!» «Когда он говорил с вами о Хелен Эдриан, он потерял самообладание?» В ее глазах сверкнули слезы и злость. «Конечно, да! Он же любил ее и вот так нашел! Кто угодно потерял бы самообладание!» Марч сказал: «Да, думаю, вы правы. Я просто хотел удостовериться. Пока он был в таком состоянии, рассказывал ли он вам о том, как он нашел тело мисс Эдриан?» «Да, рассказывал». «И как вы думаете, он говорил правду?» Ее румянец стал ярче. «Я знаю точно, что он говорил правду. Мистер Марч, я действительно знаю это. Если бы вы его послушали, вы бы тоже это поняли. Феликс не мог никого ранить подобным образом. И я не говорю, что не стал бы. Я говорю, что он не мог. Он не мог никого ранить подобным образом. Они говорят вам, что у него скверный характер, и это правда. Но нрав у него вспыльчивый и отходчивый. Он хмурится и выглядит так, будто способен убить вас. Но это ничего не значит. Всякий вам это скажет. Но они об этом молчат. А говорят только, что у него скверный характер. Но они не говорят вам о том, что он забрался на обрыв во время шторма, чтобы спасти щенка, который свалился со скалы и висел на выступе. Всякий, кто знает Феликса по-настоящему, скажет вам то же, что и я. И я скажу вам кое-что еще. Если Хелен Эдриан довела его до того, что он не понимал, что делает, он мог, например, столкнуть ее с края того места, откуда она упала. Он не делал этого и не стал бы этого делать, но я могу просто представить его состояние. Есть вещи, которые ты можешь просто совершить, если тебя обидели так, что ты не в силах это вынести. Но, знаете, есть вещи, которые ты не можешь совершить, что бы ни случилось, и как бы сильно тебя не обидели. Я уверена, что ничто на свете не могло бы заставить Феликса спуститься по лестнице и пробить голову Хелен Эдриан. Если бы Феликс столкнул ее, он бы тут же раскаялся. И если бы падение убило ее, он бы не захотел больше жить. Но он точно не мог взять камень и бить им по голове. Марч сказал: «Спасибо, мисс Хэллидей. Я просто хотел узнать, что вы об этом думаете. Вы очень хороший друг». Она ответила: «Это правда, мистер Марч. Это чистейшая правда. Я ничего не выдумала».